Глава третья. «Что вам заказать?» Семён обвел взглядом меню. «Только не говорите мне, что позавтракали». «Нет, не завтракала». Она явно была растеряна. Марина не ожидала, что вызов на ковер будет проходить в гостиничном ресторане с видом на Эрмитаж. «Ну а где же еще проводить деловые встречи?» Удивился Семён, когда Марина уточняла, правильно ли записала адрес. Сейчас она сидела напротив него за безупречно накрытым столом с крахмальной скатертью и смущалась, как школьница. «Здесь отличные круассаны и яйца Бенедикт». Он делал вид, что не замечает ее неловкости. «Да и кофе отменный». «Хорошо». Ей вдруг захотелось ему рассказать, что она тоже отлично умеет готовить, в том числе яйца пашот в соусе Бенедикт. Но она просто отложила меню в сторону. Тут же к ним подошел официант, принес по стакану свежевыжатого апельсинового сока. Семён заказал сырники с малиновым вареньем. Марина огляделась. В ресторане были еще люди, не слишком много, но были. Кто-то явно жил тут, а кто-то, как и они, пришел позавтракать. Какая-то совсем другая жизнь. Она смотрела, как немолодая пара за столиком неподалеку на немецком весело рассказывают друг другу, куда бы они хотели пойти сегодня. И улыбнулась. Семён перехватил ее взгляд. «Вы знаете, о чем они говорят?» «В общих чертах. Мой немецкий не так хорош, как японский. Да и акцент». «Акцент?» Он не понял. «Скорее всего, они австрийцы, а не немцы». «Вот оно как». Он поставил руку на стол и оперся подбородком. «Сколько языков вы знаете, Марина?» «Ну, знаете, это громко сказано». Она чуть потупила взгляд. «Профильных два. Японский и английский. Немецкий хуже и испанский совсем слабенько». «Ого!» — присвистнул он. «Я ограничен только английским, мой японский весьма плачевный». «Не скромничайте». Марина была удивлена. «С вашим японским все в порядке». Он ничего не ответил. Повисшая тишина не была тяжкой. Марина разглядывала просторный зал. Ожидание того, что ее будут песочить, улетучилось, и она почувствовала себя спокойнее. Вряд ли он пригласил ее сюда, чтобы уволить. И тут же закрались сомнения. «Тогда зачем?» Яйца под соусом были безупречны, и она мысленно поблагодарила повара. Это была такая редкость, чтобы кто-то готовил для нее. Обычно для всех готовила она. «Закажите себе кофе, пирожное с ореховым пралине». Семён взялся за ажурную ручку небольшой чашечки. «Ах, отличный кофе. Думаю, что кенийский средней прожарки. Я бы добавил перечную нотку. Ну и так сгодится». Он поднял руку. «Два с ореховым пралине». Он смотрел на Марину. «Да?» «Да». Пришел ее черед удивляться. «Вы так разбираетесь в кофе, что можете отличить кенийский от я не знаю, какой еще бывает, от арабики?» Он чуть скривился. «Арабика, робуста, стенофила или берия — это виды кофе, а Кения и Эфиопия — это страны произрастания. И, конечно, кофе сильно отличается. Так же, как и от прожарки, от помола. Да много факторов. Как везли, как хранили». «Надо же!» Марина украдкой глянула на часы. Стрелка бодро двигалась к 11, но он ни словом не обмолвился об отчете. Она смотрела, как он держит чашку. На красивые мужские руки. Небольшие, с ровными длинноватыми пальцами и аккуратно постриженными ногтями. Перевела взгляд на лицо. Заостренные скулы и яркие глаза, которые в свете редкого питерского солнца казались насыщенно шоколадного цвета, и подумала о том, что внешность у него неординарная. Он открыто улыбнулся. «А теперь поговорим о работе». «Ух!» Очарование улетучилось, она тут же собралась. «Конечно. Как я уже говорила, я...» «Погодите, Марина». Он поставил чашечку и посмотрел на нее внимательно. «Что у вас случилось?» «В смысле?» — не поняла она. «В прямом», — Семён покачал головой. «Если работу делали вы и никому ее не отдавали, а я в этом не сомневаюсь, то остался единственный вариант. Что-то случилось именно у вас. Не бывает так, чтобы гениальный аналитик в одночасье превратился в посредственность. Не поверю. Ей было лестно услышать гениальный. Так что? Ей не хотелось рассказывать подробности своей семейной жизни, но и врать не хотелось тоже. У меня ребенок в больнице. Угу. Он напрягся. В какой? С каким диагнозом? Я все исправлю, Семен. Я. Глаза напротив ждали ответа. В детской Рауфуса. Сложный перелом, разрыв связки. Операция на следующей неделе. Да, дела. Он побарабанил пальцами по столу. А велик ли ребенок? Через неделю будет 15. О, такой взрослый сын, дочь? Он скользнул взглядом по ее лицу и шее. Сын. И это младший. Она невольно улыбнулась. Старшему сыну 16, погодки. Еще интересней. Вы умеете удивлять. Сейчас. Он достал мобильный, нашел какой-то номер и нажал кнопку вызова. Через пару гудков ему ответили. «Да, привет, Павел Кириллович. И я очень рад. Рано? Да брось, по делу. Паша, мне нужно детеныша одного посмотреть и при необходимости прооперировать. Нет, не мой. Но можешь считать, что мой. Ага, сейчас. Я... Марин, как зовут ребенка? Егор Клеверов. 15-летний парнишка, Егор Клеверов. Я пошлю тебе текст. Паш, в Рауфуса. Переломы, связки там. Хорошее, говоришь? Ну и отлично. Когда? Пару часов? Договорились. Спасибо. Наденьке и Анюте привет от меня. Он положил телефон на стол. Все будет хорошо, Марина. Он через пару часов перезвонит и... Погодите. Она смотрела на него во все глаза, не очень понимая, с чего вдруг едва знакомый заказчик текста взялся решать ее проблемы. Ей было приятно, ей было странно, и... она разозлилась. Но я вас ни о чем не просила. Ох, извините. В его шоколадных глазах блестело солнце, и он чуть щурился. Я как-то не подумал, но вы не против? Вашему сыну от этого будет только лучше. Мой друг позаботится о том, чтобы у мальчика был проверенный и подтвержденный диагноз. И если операция действительно нужна, то будут лучшие в городе детские хирурги. Вы не возражаете? Против такого трудно было возражать. Нет, но это как-то... За затылком появилось неприятное ощущение должницы. Нет, нет, нет. Он замахал на нее руками. Даже не думайте, я это делаю исключительно из корыстных целей, пытаясь сохранить свой проект. Погодите. Марина, вы нужны мне в здравом уме, трезвой памяти и максимальной работоспособности. Я просто знаю, что с этими двумя японскими компаниями, где не только финансовые, но и юридические дебри, кроме вас эту работу не сделает никто. И я очень хочу, чтобы аналитика по этим компаниям была проведена и закончена вовремя. Кстати, по поводу сроков. Сегодня вам на карточку поступят деньги, не удивляйтесь. Это премия за несрывание этих самых сроков. И это было решено еще до того, как вы мне рассказали о сыне. Принесли кофе и небольшие круглые пироженки. Ох, попробуйте. Он переключился на другую тему. Вкусно невероятно. Я, знаете ли, страшно люблю поесть. По вам совсем не скажешь. Она невольно его оглядела. Фигура у него была вполне спортивная. Невысокий, коренастый, но отнюдь не толстый. Спасибо. Семен чуть склонил голову. Вы даже не представляете, ценой каких нечеловеческих усилий мне удается оставаться в относительной форме. А что ваш сын? Как ему удалось угодить столь неприятное место? Он спросил это легко, без трагической нотки. Просто приглашая к разговору, и весь следующий час Марина рассказывала. О том, как упал Егор, о том, что старшего сына зовут Данила, что он давно занимается плаванием и показывает неплохие результаты, а младший учится в художественной школе. О том, что замуж она вышла в 18, и муж у нее архитектор, и что в детстве ее чуть не отдали в балет, и слава богу, что не отдали. о том, как после пятилетней зубрёжки японского она решилась на второе образование и стала финансовым аналитиком-аудитором, о давней мечте — купить крохотный домик и наводить в нем уют, о Японии, в которой она была однажды, но цветение сакуры так и не застало, и любимых поэтах Хоку и Танка. Телефон дал знать о поступлении сообщения. Марина взяла его и с изумлением посмотрела на Семёна. «Господи помилуй, 12:30 уже. Я же к Егору собиралась попасть до 12, и он уже спрашивает, где я». «Это я вас заболтал». Он подозвал официанта. «Я на машине, так будет быстрее. Мне все равно ехать в ту сторону. А то пока вы вызовете такси, пока оно приедет». «Семён». Она посмотрела на него строго и прямо. «Мне это все как-то...» «Что, не нравится?» Он встал и подал ей пальто. «Наверное, я иногда бываю слишком напорист, но только в тех ситуациях, когда нужно быстро соображать и действовать. Так что, отвезти вас?» Она колебалась. «Здесь тоже нет никаких подводных камней. Он сам быстро оделся. Пойдем?» Они вышли в яркий весенний день, в котором влажный свежий воздух мешался с запахами ближайшей пекарни, дороги и невесть откуда взявшегося вишневого табака. Я вижу, как смерть медленно прибирает его к рукам, забирает его с собой, отнимает его у меня и этого мира. Его глаза то и дело туманятся нездешней пустотой, и мне кажется, что он становится полым прозрачным сосудом, сквозь который просто течет время. Он поворачивается ко мне и смотрит. Просто смотрит. И я понимаю его без слов. Августовское утро застает нас зыбкой прохладой. Я проснулась задолго до рассвета. Сейчас мне хватает 3-4 часов сна. Иногда меньше. И у него, и у меня совершенно сбился режим. Порой я выключаюсь, когда он засыпает, но чаще всего просто сижу рядом, слушаю, как он дышит, посматриваю, как подергиваются его веки во сне, и вяжу. Я научилась вязать крючком. Никогда не умела, а тут вдруг смогла в одночасье. В ожидании его смерти я пытаюсь создавать что-то, что может пригодиться живым или умирающим. Я связала тонны кружев, салфеток, скатертей, кофточек, панамок, пинеток и детских игрушек. Я раздариваю их персоналу и всем, с кем мы соседствуем в разных больницах. И потом, попадая туда снова, вижу, как дети и взрослые носят связанные мной вещи. Онкологические больные и их родители встречаются время от времени в разных клиниках. Иногда появляется кто-то новый. Иногда исчезает кто-то старый. В могилу или на ремиссию. «Да», — откладываю крючок в сторону. «Знаешь, кажется, мне сегодня лучше». Он чуть приподнимается на подушках. Я внутренне напрягаюсь. «Я очень рада. Хороший день — это подарок». Он слабо улыбается. «Может, сыграем шахматы?» «О, шахматы означают, что ему действительно лучше». И мне становится страшно. Фёдоров как-то говорил, что перед самым концом обязательно будет светлое окно. «Мам, пока я тебя ждал, тут врачей набежало!» Егорка уплетал за обе щеки привезенную Мариной еду. «Потащили меня на МРТ, потом еще куда-то, сказали дополнительные исследования. Такие вежливые все. Я сам не понял, что к чему, ты не знаешь? Мне же вроде все уже делали». «Вот как!» Марина вспомнила, что Семён разговаривал с каким-то загадочным другом насчет Егора, но не ожидала такой молниеносной реакции. «А твой врач был?» «И мой, заведующий, еще кто-то». «Экая ты сегодня важная персона». Марина погладила сына по голове. «Просто так получилось, что у одного очень хорошего человека оказались хорошие друзья. Тебе сказали, что потом? Операция-то будет?» «Сказали, чтобы ты зашла». Он с удовольствием облизал ложку. «А папа надолго в командировку?» Марина нахмурилась. «На несколько дней, но звонить ему не воспрещается, он только рад будет». «Я уже звонил, он не отвечает». Егор показал телефон. «Вот, 2 раза». «Слушай, ну он может быть на совещании на каком-нибудь. Отправь сообщение. Он перезвонит, как сможет». «Угу». Выйдя из больницы, она пошла пешком. Внутри поселилось давно забытое ощущение легкости. Она зашла и пообщалась с врачами. Несмотря на то, что и диагноз подтвердился, и операция оказалась действительно нужна, Марине было хорошо и спокойно. Пробираясь дворами и тихими улицами к площади Александра Невского, она разглядывала дома с высокими окнами, лепниной, крохотными эркерами и думала, позвонить или нет, или сообщение отправить, или вообще не нужно, или что. Зеленоглазая весна окутывала день ярким плащом, даря тепло и солнце. Марина расстегнула пальто и достала телефон. Повертела в руках. Глаза у него такие шоколадные и лысый. Она улыбнулась. Хорошо, что он совсем наголо бреется, не оставляет этих дурацких клочков. Интересно, сколько ему все-таки лет? Нажала кнопку вызова. Гудок, щелчок. «Здравствуйте, Семен, я хотела...» «Добрый день», — сухо отчеканил он. «Что-то срочное?» Она опешила. «Нет, извините, просто хотела поблагодарить за ваше вмешательство». «Вмешательство?» — переспросил он. Марина растерялась. Казалось, говорит совсем другой человек. Кратко и неприветливо. «Да, да, я про Егора, сына». Марина остановилась. «А, вот и прекрасно, я рад, очень рад». «И я. Спасибо вам большое». «Пожалуйста». На заднем фоне послышались какие-то звуки, голоса. Потом стали глуши. Семен молчал. И она растерялась. «Я переделаю отчет в ближайшие 2 дня». «Прекрасно, буду ждать». Тишина, только невнятный гул. «Ну, тогда до свидания». Она не знала, что еще сказать. «Всего доброго!» Он отключился первый. Она стояла с телефоном в руке и смотрела на дома вокруг. Под ярким весенним пальто вдруг обнаружилось линялое платье. «Хм, что это было вообще?» «Он же сказал тебе, нужно быть максимально работоспособной, как умный робот-аналитик. Он же сказал, что просто хочет сохранить проект. Чего ты тут уши развесила?» Ей стало грустно от понимания, что она просто повелась на тепло и заботу. Вот так и появляются у баб другие мужики, Димка. Женщины — очень теплолюбивые растения. Внезапно подумала Марина и очень разозлилась. Не на Семёна, на мужа. Это ты должен был за Егора хлопотать. Или хотя бы быть рядом. Оглянувшись, она обнаружила, что почти дошла до площади. Подняла голову. И на стене, высоко, на уровне 4-го этажа, туда, куда было никак не добраться, какой-то смелый человек все-таки добрался и написал: «Я люблю тебя». Ну да. Она набрала Диму. Ей хотелось просто услышать его голос. Трубка гудела, но соединять с кем бы то ни было отказывалась. Ладно. Зная, что дома никого нет, открыв дверь, она швырнула сумку на пуфик и увидела рядом стоящий рюкзак. «Даня?» — удивилась Марина, потому что сын должен был быть на тренировке. Никто не ответил. Она быстро сбросила пальто, сапоги и пошла в детскую. Данила лежал на нижнем Егоркином ярусе, свернувшись калачиком, и, похоже, спал. «Интересное дело». Она постояла с минуту и тихо вышла из комнаты. Сын проснулся минут через 20. «Мам!» — он стоял в дверях их комнаты. «С добрым утром!» — тон ее был шутливый. «И расскажи мне, дорогой друг, какими судьбами ты оказался среди бела дня, спящим дома вместо тренировки? Отменили?» «У меня колено болит». Даня оперся на косяк двери. «И что-то не проходит». «Ради бога, ребенок, хватит того, что убраться твоего в следующий вторник операция!» Он понурился. «Меня тренер отправил, я не сам ушел». Марина знала, что Данила дорожит плаванием и командой, и поэтому сам отлынивать не станет, тем более перед соревнованиями. Она посмотрела на часы. «Сегодня поздно уже, а завтра утром запишу тебя в поликлинику, в школу не пойдешь». «Хорошо». Он медленно вышел из комнаты. День сегодня какой-то странный. Ей хотелось хоть с кем-то поговорить. Она невероятно злилась на мужа за его радиомолчание и чувствовала себя опустошенной после сухого разговора с Семеном. «Да кто он мне в самом деле? Ну, оказал человеку услугу. Может, для него это обычное дело?» Марина позвонила подруге. «Привет», — Света ответила быстро. «Как раз коляску катаю. Я сегодня в ночь, хозяева опять куда-то укатили». «Главное, что платили хорошо». Ну и Костик не возражал. Марина вспомнила, что Светлана подрабатывала няней в свободные от основной работы дни. «Ага», — послышался тяжкий вздох. «Утомила эта кроха меня сегодня. А у тебя как дела?» «Дела», — сказала она нараспев. «Да странные какие-то дела. Димка опять командировку умотал. Да и работодатель мой». Марина замолчала, не зная, как сказать. «Тебя не уволили?» «Пока нет». Она подошла к окну. «Я с последним отчетом напортачила. Начальник назначил встречу на сегодня. Я думала, он меня будет по косточкам разбирать. А он просто спросил, что случилось, и захотел помочь. Нашел там кого-то своего в Раухуса для Егора». «Да ты что?» «Ну?» «Устроили консилиум в этот же день. Заведующая меня чуть ли не облизывала, когда я к ней зашла. В итоге диагноз подтвердился. И перелом, и мениск, и разрыв связок. Во вторник будут оперировать. Но другой хирург, какой-то знаменитый и важный, специально приедет из другой клиники». «Ого! Ничего себе!» От Светы слышались одни восклицания. «Видимо, серьезный дядька твой заказчик. Просто маг и волшебник. А что он запросил за услуги?» Марина растерялась. Она об этом и не подумала. «Да ничего. Он просто сказал, что я бесценный сотрудник». Светлана хохотнула. «Слушай, ты же взрослая тетка и наивная, как девочка. Не бывает никаких просто так. Сколько ему? За полтос?» «Старый дед клеит молодую девчонку». Марина нахмурилась. «Да брось, ерунда. Да и не старый он совсем. Ну да, где-то около полтинника». «Вы где с ним встречались?» «В ресторане отеля. Завтракали». Она смутилась, словно бы сделала что-то плохое. «Да ничего такого, просто деловая встреча». «Марина!» — с расстановкой отчеканила Светлана. «Завтракали? В ресторане отеля? И потом мужик решает твои проблемы? И все за просто так? Ну, наивняк!» Она вспомнила, как немногословен и холоден он был с ней, когда она позвонила ему, чтобы сказать спасибо. Черт, может быть, он надеялся, что благодарность будет не на словах? «Да бред, он знает, что я замужем». «И что?» Света снова свернула на тихую улицу. «Я мужа люблю». Марину стал тяготить этот разговор, ей казалось, что она оправдывается. «Ну и люби себе, кто против? Одно другому не мешает». Марина рассердилась. «Свет, ты мне что предлагаешь? Ходить налево и Димке изменять? Да бог с тобой!» Светлана рассмеялась. «О чем ты вообще? Я предлагаю быть реалисткой и не думать, что все вокруг такие же чокнутые альтруисты, как ты сама. И больше ничего». Повисла тишина. Обе не знали, как вырулить из этого разговора. Шуршали шины, слышался смех прохожих. И просто положить трубку было невежливо и неловко. «Как там Егорка?» — наконец спросила Светлана. «Ест за троих». Марина выдохнула, радуясь ее вопросу. Совсем не хотелось рассориться. «По поводу операции не волнуется совершенно. В общем, куда бодрее, чем я. А как Вероника, Костя?» Они заговорили о другом, но неприятный осадок все равно остался. Распрощавшись с подругой, она постаралась выбросить этот разговор из головы и села за отчет. И тут же позвонил Дима, сообщил, что все идет по плану, и вернется он в пятницу вечером, как и обещал. Она хотела было ему сказать, что страшно соскучилась. Но это было не так. «Я так по тебе соскучился, Марусь», — внезапно сказал он, и ей стало стыдно. «Скоро увидимся». Ее голос потеплел. Сегодня была среда. Долгое время для меня ферзи и пешки были едва ли не волшебством. «Королева любит свой цвет», — привычно повторяет он. Мы сейчас с ним не то чтобы гроссмейстеры. Это скорее повод провести время вместе. «Ты только обещай не поддаваться», — говорит он, расставляя белые. «У меня неожиданно оказались неплохие способности, и я часто его обыгрываю». Он говорит, что с сильным соперником играть интереснее. И почти всегда ловит меня, если я поддаюсь. И всегда негодует и расстраивается. «Не надо мне снисхождений. Я просто хочу, чтобы ты радовался», — отвечаю я честно. «Я и буду радоваться, если ты будешь со мной как с нормальным». «Ты и есть нормальный», — парирую я. «Да ладно». Мы договорились не врать друг другу. Жаль, на это времени и сил. Мы говорим друг другу все как есть, даже если это трудно. Во всяком случае, стараемся. «Ну да, нормальный», — киваю я. «Только с остеосаркомой». Он смотрит на меня ехидно. «Только с остеосаркомой», — спокойно подтверждаю я, выдерживая его взгляд.